Глава 21. Девочка. Это крошечная девочка с губками-лепестками, темным хохолком и крошечными воинственно вскинутыми к ушкам кулачками. Так вот кто был у меня внутри все это время. Странно, но едва я увидела ее, как сразу поняла, это она и есть. Кто же еще? Она спит в пластмассовой кроватке возле моей постели, наряженная в белый комбинезончик Baby Dior. Я хотела и другие примерить, чтобы посмотреть, какие к лицу малышки, но акушерка прикрикнула на меня и сказала, что нам обеим нужен сон. А я не могу уснуть. Просто смотрю на мою девочку, и голова кружится после бессонной ночи. Я вижу каждый вздох, каждое шевеление пальчиков. Роды были... Вообще-то мне сказали, что все прошло быстро и легко. Вспоминаю и не верю ушам. Роды показались мне чертовски трудной работой. Ну да бог с ними. Не все стоит помнить, кое-что лучше забывать. Например, про роды и счета по кредиткам Visa. Не спится. Люк, дремлющий на стуле, поднимает голову и потирает глаза. Он не брит, растрепан и в измятой рубашке. Неа. Как она? Прекрасно. Я невольно улыбаюсь и перевожу взгляд на малышку. Чудо. Она чудо. И ты чудо. Когда Люк смотрит на меня, его лицо будто озаряется изнутри, и я знаю, что он вспоминает прошедшую ночь. Перед самыми родами в палате остался только Люк, остальные вышли. А потом доктор Мозгли объявил, что ждать еще долго, и отправил всех по домам. И ошибся. Уже в половине второго ночи родилась наша малышка. Крепкая, с ясными глазами. Будет заправской тусовщицей, сразу поняла я. Имя мы так и не выбрали. Список валяется на полу, у постели. Когда акушерка спросила, как мы назовем дочку, я попросила достать список, но оказалось, что ни одно имя не подходит. Все они какие-то не такие. Даже Дольче. Даже Талула Фиби. В дверь деликатно стучат, потом она приоткрывается, и в палату заглядывает Сьюзи. В руках у нее целый сноп лилий и розовый шарик. «Привет!» — шепчет она, переводит взгляд на кроватку и зажимает рот ладонью. «Боже мой, Бекки, ты только посмотри! Какая красавица!» «Знаю!» — меня вдруг бросает в слезы. «Знаю, что красавица!» «Бекки!» — шурша цветами, Сьюзи спешит ко мне. «Тебе плохо?» «Нет, что ты! Просто...» Я всхлипываю и вытираю нос. «Я и не думала...» «Что?» Сьюзи присаживается на край постели, на лице у нее написан откровенный ужас. «Бекки, было ужасно, да?» «Нет, не в этом дело...» Я качаю головой, с трудом подбирая слова. Я и не думала, что буду так счастлива. А, вот ты о чем. У Сьюзи светлеет лицо. Да, верно. Радуйся, пока можно. Она не договаривает и крепко обнимает меня. Чудесно. Поздравляю. И тебя поздравляю, Люк. Спасибо. Растрепанный, усталый, а глаза радостные. От его взгляда у меня теплеет в груди. Как будто у нас есть общая тайна, которую больше не знает никто. «Вы только посмотрите, какие пальчики!» Сьюзи склоняется над кроваткой. «Здравствуй, солнышко!» «А имя уже выбрали?» «Пока нет». Я сажусь повыше на подушке и слегка морщусь. За ночь я совсем вымоталась. Эпидуральная анестезия — отличная штука, но от наркоза я еще не отошла. Вдобавок мне надавали обезболивающих. Дверь снова приоткрывается. Пришла мама. Малышку она уже видела в 8 утра, когда принесла нам бриоши и горячий кофе в термосе. Сейчас мама нагружена подарками и ведет за собой папу. «Папа, познакомься с внучкой», — объявляю я. «Бекки, дорогая, поздравляю!» Папа заключает меня в самые крепкие и горячие объятия в мире. Потом подходит к кроватке и заглядывает в нее, моргая чаще обычного. «Так, к кто тут у нас? Привет, детка. Бекки, тут одежда для тебя. Мама выдружает туго набитую сумку на ближайший стул. Я же не знала, что тебе захочется надеть, вот и взяла все, что смогла. Спасибо, мама. Я расстегиваю молнию и вытаскиваю толстую пушистую кофточку с вязаными косами, которую уже 5 лет не носила. И вдруг замечаю нечто. Знакомый блеск. Нежный оттенок голубого цвета, переливчатый бисер, мягкий бархат. Мой шарф. Мой драгоценный шарфик из Дэнни и Джорджа. Я до сих пор помню, как впервые увидела его. Вы только посмотрите. Я вытаскиваю его из сумки, стараясь не оборвать бисер. Шарфик я тоже уже давно не носила. Помнишь его, Люк? Как не помнить? Если не ошибаюсь, ты купила его для своей тети Эрминтруды. Правильно, киваю я. Увы, она скончалась, не дождавшись подарка. Ей ведь руку отрезали, да? Ногу, поправляю я. Мама в замешательстве слушает нас. Что еще за тетя? Наконец не выдерживает она, а я хихикаю. Одна давняя знакомая, объясняет Люк и повязывает мне шарф. Полюбовавшись им как чудом, он переводит взгляд на кроватку. Кто бы мог подумать? Да, я смущенно тереблю кончик шарфа. Кто бы мог подумать? Папа не отходит от малышки. Он подставляет ей палец, и она ловко хватается за него. «Ну, крошка», — спрашивает папа, — «как тебя зовут?» «Мы еще не решили. Это так трудно!» «А я как раз книжку принесла», — спохватывается мама и роется в сумке. «Может, назовем Гризабеллой?» «Гризабеллой?» — повторяет папа. «А что такого? Отличное имя!» — заявляет мама и подает мне книгу «Тысяча женских имен». «Главное, редкое!» «На детской площадке ее будут дразнить гризли», — возмущается папа. «С какой стати? Можно называть ее сокращенно Беллой или Гризи». «Грызя? Джейн, ты рехнулась?» «Ну тогда предлагай сам», — обижается мама. «Я вот подумал...» Папа смущенно кашляет. «Может быть, рапсодия?» Я вижу, как Люк в ужасе шепчет «Рапсодия», и едва сдерживаю смех. «Слушайте, у меня идея!» — вступает в разговор Сьюзи. «Некоторые специи звучат так красиво, можно назвать ее куркумой». «Куркумой?» — пугается мама. «Вы бы ее еще паприкой назвали. Кстати, тут у меня шампанское, сбрызнуть на врожденную головку. Как думаете, не слишком рано?» Она достает бутылку и лист бумаги. «А еще сообщение от вашего агента по недвижимости. Он звонил, когда я заходила к вам. Скажу честно, ох, и задала я ему жару!» Сказала: «Имейте в виду, юноша, по вашей милости, новорожденный малыш остался бездомным под Рождество». Он аж перепугался. Говорил, что хочет извиниться, потом понес какую-то чушь про виллы на Барбадосе. Представляете? Мама качает головой. «Кто хочет шампанского? А где бокалы?» Она отставляет бутылку и роется в шкафу под телевизором. «Кажется, бокалов для шампанского у них нет», — говорю я. «Как это нет?» Мама расстроенно щелкает языком и выпрямляется. «Пойду спрошу у портье». «Мама, портье здесь тоже нет». Из-за телевизора в палатах и роскошного меню маме все кажется, что я не в больнице, а в отеле «Ритц-Карлтон». «Что-нибудь да найду», — решительно говорит она и уходит. «Хотите, помогу?» — вскакивает Сьюзи. «Я все равно иду звонить Тарке». «Спасибо, Сьюзи», — улыбается мама. «Грэхэм, а ты сходи к машине за фотоаппаратом, я его забыла». Дверь за папой закрывается, мы с Люком опять вдвоем. С нашей дочерью. «Боже, как непривычно! До сих пор не верится, что у нас есть дочь». «Познакомьтесь, наша дочь, куркума Асафетида корица кинза». «Нет». «Ну вот», — Люк ерошит волосы пятерней. «Еще 2 недели, и мы бездомные». «Будем жить на улицах», — легко отзываюсь я. «Не беда». А ты думала, что вышла замуж за человека, который сможет обеспечить тебе крышу над головой. Он шутит, но в голосе сквозит горечь. Что такого? Отмахиваюсь я и смотрю, как разжимается детский кулачок, совсем как морская звезда. В другой раз повезет. Пауза затягивается. Я поднимаю голову. Кажется, Люк ошеломлен. Люк, я же шучу, тороплюсь объяснить я. Это ничего не значит. Ты только что родила. Тебе нужен дом. Все должно было сложиться иначе. Я был обязан. Я беру его за руку. Ты ни в чем не виноват. Люк, все будет хорошо. Главное, что мы вместе. У нас будет свой дом. Почти яростно говорит Люк. Бекки, это будет самый лучший дом. Я обещаю. Знаю. Я крепко жму ему пальцы. Но поверь, это не так важно. Я не просто хочу подбодрить, хотя я самая настоящая жена-опора. Для меня дом теперь уже не имеет значения. Сейчас я как будто в пузыре. Реальная жизнь бесконечно далеко, на другом конце света. Есть только мы и малышка. «Смотри», — шепчу я, заметив, что она зевнула. «Ей всего 8 часов от роду, а уже умеет зевать. Какая умница!» Мы восторженно заглядываем в кроватку, надеясь, что нам повезет увидеть что-нибудь еще. Может, когда-нибудь она станет премьер-министром. Вот будет здорово, и мы сможем принимать любые законы, какие захотим. Люк качает головой. Она не станет слушать нас. Хотя бы из духа противоречия. Маленькая бунтарка. Я провожу пальцем по нежному лобику. Просто она будет жить своим умом, поправляет Люк. Смотри, она уже сейчас не обращает на нас никакого внимания. Он снова садится на край кровати. Так как же мы ее назовем? Только не Гризабеллой. И не Рапсодией. И не Куркумой. Люк берет 1000 женских имен и листает. А я не свожу глаз с сонного личика нашей дочки. И пока я смотрю на нее, в голову вдруг приходит имя. Как будто малышка подсказала его мне. «Минни», — произношу я. «Минни». Люк пробует имя на вкус. «Минни Брэндон». «Знаешь, а мне нравится. Правда нравится». «Минни Брэндон». Я сияю. «Красиво звучит, да? Мисс Минни Брэндон». «Это в честь твоей тетушки Эрминтруды?» Люк улыбается. «Боже, я и не подумала. Конечно, смеюсь я». Только об этом никто не будет знать, кроме нас. Достопочтенная Минни Брэндон, королевский адвокат, кавалер Ордена Британской империи. Мисс Минни Брэндон была неотразима, танцуя с принцем в бальном платье от Валентина. Минни Брэндон взяла мир штурмом. «Да», — киваю я, — «так ее и будут звать». Я наклоняюсь над кроваткой и смотрю, как дышит наша малышка. Потом приглаживаю хохолок темных волос и целую крошечную щечку. Добро пожаловать в большой мир, Минни Брэндон.